уже рукою не достать. На душе томительно легко, хочется кого-нибудь порвать. Когда убьют, никто не уйдет. Когда возьмут, тебе не уйти. Немного боли, немного любви, немного крови, немного земли. Оставил здесь одну, в небе одиноко и темно. Позови меня, я приползу, потому что звезды далеко. Улетели звезды далеко, их уже лопатой не добить. Хочется кого-нибудь порвать, хочется куда-нибудь любить. Когда убьют, никто не уйдет. Когда возьмут, тебе не уйти. Немного боли, немного любви, немного крови, немного земли. Земли.